Глава 34. Это был не яд и не хмель, что-то другое, похожее на аюм-траву, которую жрицы в Красном храме использовали для провала за грань и безумных оргий во имя плодородия. Оно не поддавалось, не желало уходить из крови, дурманило мозг, рождая больную страсть. «В чем дело, Лил?» Юджин, насмешливо улыбаясь, следил, как у меня срывалось дыхание. «Все еще хочешь уйти?» «Да», — развернувшись, словно в тумане, я побрела к двери. Искала нити, за которые можно стянуть дурман, но они были такими скользкими и прозрачными, что не ухватить. «Я хочу уйти. Мне бы песка». «Так быстро? Не торопись». На талию легли чужие неприятные ладони. Я дернулась, пытаясь их скинуть, но лишь еще сильнее задохнулась от накативших эмоций. И без того слабые ноги затряслись, подкосились, и я рухнула в объятия Юджина, как какая-нибудь томная дева. А он и рад, потащил меня обратно к дивану. «Мы с тобой еще не закончили. Вернее, даже не начинали». Хотелось уничтожить его, размазать по полу, но я не могла. Вместо этого тело свело от непреодолимого желания. Оно хотело здесь и сейчас, и неважно кого, а дурманенный разум не мог справиться с тем, что рвалось наружу. Лишь где-то на задворках слабо теплилось воспоминание о какой-то ленточке. Но что это за ленточка? Юджин не мешкал. Сразу начал развязывать шнуровку на моей груди, жадными поцелуями покрывая шею и плечи, во сто крат усиливая похоть и без того кипевшую в крови, и оттолкнуть его не было сил. Мозг кричал «нет», а тело вопило «да», адский разлад. С этим безумием мне не справиться, поэтому сделала единственное возможное в такой ситуации — расслабилась, потянулась к нему, подставляя губы для поцелуя. «Что, попалась?» — прохрипел он, еле сдерживаясь. Я надеялась, что он это почувствует. Не Юджин, а тот, кто безжалостно лишил меня крыльев. И секунды не прошло, как налетел огненный шторм, принося с собой ярость Вараха. Он лютовал, готовый снести целый мир из-за того, что я прикасаюсь к другому. Верховного демона разрывало от ревности — никто не смел трогать его Лаэль. Никто. Юджин тем временем тянул кверху подол, спеша избавиться от остатков одежды, путался в складках, нелепо ругался. Глаза его сверкали, как у полоумного. Варах лютовал. Его ярость обжигала, смешиваясь с тем огнем, что пылал в крови. «Да как ты смеешь?» — прогремело в голове. Он не понимал. Меня передернуло, когда рука парня прикоснулась к бедру и поползла выше. Я дернулась в беспомощной попытке отстраниться, медленно зарычав от бессилия. Ярость верховного демона затихла. Он настороженно прислушивался ко мне, к моим реакциям, моим мыслям. «Давай, Лил», — шептал Юджин, торопливо стягивая с себя одежду. «Давай». Было гадко и одновременно нестерпимо сладко. До остервенения хотелось почувствовать его. Меня трясло, я уперлась руками в его уже обнаженную грудь, покрытую редкими волосами, и заплетающимся языком промычала. «Не надо». «Надо, Лил, надо. Тебе понравится, не сопротивляйся. Ночь будет долгой, и больше ты от меня никуда не денешься». Прозвучало как угроза. Я до сих пор не понимала, чего он хотел от Лилии. Это их дела, но отдуваться-то приходилось мне. Внутренний протест душил. Как так? Меня, верховную демоницу из песчаного клана, одурманил какой-то сопляк. И теперь его аж трясло от желания забраться мне под юбку. А я лежала под ним, изнывая от нетерпения, как мартовская кошка. Отвратительно. Снова бесстыдное прикосновение, и стон сорвался с губ. Ярость заклубилась с новой силой, теперь другая, зловещая, преисполненное обещание уничтожить, разорвать. Она хлынула по венам, выжигая отраву. Наконец-то. И тут же на смену поднималась моя собственная, еще более дикая и безудержная. «Кто посмел?» — прорычал Варах. Я безжалостно захлопнула полог, обрывая контакт. Помощь мужа больше не требовалась. Дальше я сама. Юджин продолжал мазать меня своими слюнями и лапать. Ростом он был не обделён, да и телосложение не хлипкого, а Лилия слабая, как мышь. Но это не значило ровным счетом ничего. Пожалуй, это был самый сложный момент в моей маскировке. Мне хотелось сорвать ленту и показаться во всей красе. Посмотреть, как будут стекленеть от страха глаза, как будет ползать по полу, вымаливая прощение. Нельзя. Я ударила коленом в незащищенный пах. Не ожидавший подвоха сынок главы Эберли дернулся и со стоном повалился на меня. Я укусила его за грудь так сильно, как только смогла, и почувствовала пьянящий вкус крови на губах. «Какого?» Договорить он не успел. Следующий удар пришелся в горло с острым кадыком. Будь я в прежней форме, выдрала бы его с корнем. Юджин захрипел и повалился на пол, запутавшись в приспущенных штанах. Одной рукой хватался за перебитое горло, второй загребал воздух в тщетной попытке ухватиться за меня. Глаза на выкате, полные злости и удивления, а из бестолково распахнутого рта не раздавалось ни звука. Он еще долго не сможет выдавить из себя ни звука. Я скатилась с дивана, на ходу опуская задранные юбки и подтягивая шнуровку на груди. Первый порыв — схватить со стола тяжелую нефритовую вазу и добить врага, прикончить того, кто посмел посягнуть на меня. И тогда дороги обратно не будет. Мне с трудом удалось обуздать свой гнев, пнула ногу, попавшуюся на пути, и ринулась к выходу. Но у дверей, уже взявшись за ручку, остановилась. Зелье принесла служанка. Ее либо принудили, либо она заодно с хозяином, либо была не в курсе, что намешано в чайнике. В любом случае кто-то постарался, приготовил его для меня. Она или кто-то еще. Юджин не один все это затеял. Гнев застилал разум, мешал нормально думать. Лишние эмоции не нужны. Я погасила их. Безжалостно раздавила, заменив холодом. В голове чуть прояснилось, и я смогла почувствовать, как дом и его обитатели затаились, ждали. Служанка в кухне, глава Эберли и два стражника недалеко от библиотеки. Они не просто ждали, а жадно предвкушали, топтались от нетерпения, чтобы ворваться к нам. Я пока не знала, что задумала эта семейка, но подыгрывать им не собиралась. Поэтому вместо того, чтобы выйти через дверь, направилась к окну, на ходу еще раз пнув уродливо скорчившегося Юджина.